13. В отличие от Уильяма Редди, Хэмфри Карпентер бывал в гостях у Толкина гораздо чаще, впервые явившись к нему еще весной 1967 года. В биографии Толкина, авторизованной, как уже не раз нами подчеркивалось, Карпентер подробно описал свой самый первый визит и портрет, оставленный Карпентера, несомненно, один из лучших литературных портретов писателя. «Весеннее утро», — так начинал Хэмфри Карпентер. «Я выехал из центра Оксфорда через мост Магдалины по Лондонскому шоссе, поднялся на холм и очутился в респектабельном, но унылом пригороде Хеддингтоне. У женской частной школы сворачиваю налево, на Сентфилд-Роуд, улицу, застроенную двухэтажными кирпичными коттеджами, перед каждым из которых разбит аккуратный палисадничек. Стены дома номер 76 выбелены, и с улицы его почти не видно. Его заслоняют высокий забор, зеленая изгородь и разросшиеся деревья. Ставлю машину у обочины, открываю калитку под небольшой аркой, и дорожка, вьющаяся меж роз, приводит меня к дверям. Я звоню. Довольно долго стоит тишина. Доносится только шум машин с шоссе. Я уже начинаю прикидывать, позвонить мне еще раз или просто уйти, когда дверь открывается. Меня встречает профессор Толкин. В своих книгах Толкин придает большое значение росту. И я слегка удивлен, обнаружив, что сам он несколько ниже среднего. Не намного, но достаточно, чтобы это было заметно. Я представляюсь. О моем визите было договорено заранее. Меня ждали. А потому вопросительный и немного настороженный взгляд, которым меня встретили, сменяется улыбкой. Мне протягивают руку и приветствуют крепким рукопожатием. За спиной хозяина виднеется прихожая. Маленькая, чистенькая. Именно такая, какую ожидаешь увидеть в доме престарелой супружеской четы, принадлежащей к среднему классу. Оден однажды совершенно необдуманно назвал этот дом кошмарным. Его замечания потом цитировали в газетах. Но это чепуха. Обыкновенный пригородный коттедж. Ненадолго появляется миссис Толкин поприветствовать меня. Она еще ниже мужа. Аккуратная пожилая леди с гладко зачесанными седыми волосами и темными бровями. Мы обмениваемся любезностями, а потом профессор выходит на улицу и ведет меня в так называемый кабинет, расположенный рядом с домом. Кабинет этот оказывается ничем иным, как бывшим гаражом. Но, конечно, машины нет и в помине. Хозяин поясняет, что не держит машину с начала Второй мировой войны, а когда вышел на пенсию, вообще переоборудовал гараж под кабинет и перенес сюда книги и бумаги, которые хранил дома и в колледже. Полки забиты словарями, книгами по этимологии, по филологии на самых разных языках, но больше всего здесь книг на староанглийском, среднеанглийском и древнеисландском, а несколько полок заставлены переводами «Властелина колец» — польской, голландской, датской, шведской, японской. К подоконнику приколота кнопками карта выдуманного им Средиземья. На полу старый-престарый чемодан, набитый письмами. На столе чернильницы, металлические перья, перьевые ручки, вставочки и две пишущие машинки. Пахнет книгами и табачным дымом. То есть тут не особенно уютно, и профессор извиняется за то, что принимает меня в гараже. В комнате, служащей ему кабинетом и спальней, объясняет он, чересчур тесно. Впрочем, говорит он, это все временно. Он надеется вскоре завершить хотя бы основную часть большого труда, обещанного издателем. И тогда они с миссис Толкин смогут позволить себе переехать в дом поуютнее, в более приятной местности, подальше от докучливых посетителей. Говоря это, он несколько смущается. Я пробираюсь мимо электрокамина и по приглашению хозяина усаживаюсь в старинное кресло. Он достает трубку из кармана твидового пиджака и принимается объяснять, почему может уделить мне не более 10 минут. В другом углу комнаты громко тикает блестящий голубой будильник, как бы подчеркивая, что время дорого. Толкин сообщает, что ему нужно ликвидировать вопиющее противоречие в одном месте «Властелина колец», на которое указал в письме кто-то из читателей. Дело срочное, потому что исправленное издание вот-вот пойдет в печать. Он объясняет все это очень подробно и говорит о своей книге так, будто это вовсе не что-то придуманное им, а хроника реальных событий. Такое впечатление, что он воспринимает себя не как автора, сделавшего малозначительную ошибку, которую надо либо просто ликвидировать, либо просто разъяснить, а как историка, которому предстоит пролить свет на весьма темное место в каком-то историческом документе. Похоже, при этом он думает, что я знаю книгу так же хорошо, как он сам. Это несколько выбивает меня из колеи. Нет, конечно, я книгу читал, и даже несколько раз, но профессор говорит о деталях, о которых я не имею никакого представления или весьма смутное. Я побаиваюсь, что он вот-вот задаст мне какой-нибудь каверзный вопрос, который раскроет всю глубину моего невежества. И такой вопрос действительно задан. По счастью, он чисто риторический и не требует ничего, кроме подтверждения. Но я нервничаю. А вдруг за первым вопросом последуют другие, куда более сложные? Нервозность усиливается от того, что я разбираю далеко не все, сказанное профессором. Голос у него странный, низкий, глухой, произношение чисто английское, но с необычным оттенком. А с каким трудно сказать? Такое впечатление, что этот человек принадлежит иному веку или иной культуре. Он горячится, выпаливает слова залпами, целые фразы съедаются, комкаются, теряются в спешке. Время от времени хозяин теребит губы рукой, отчего речь его становится еще менее разборчивой. Он изъясняется длинными, сложно подчиненными предложениями, почти не запинаясь, но внезапно останавливается. Следует длительная пауза. Видимо, от меня ждут ответа. Ответа на что? Если прозвучал вопрос, я его не расслышал. Но пауза кончается. Профессор снова начинает рассуждать, так и не закончив предыдущего предложения, и с пафосом завершает речь. На последних словах он даже сует в рот трубку, договаривает сквозь стиснутые зубы и, поставив точку, чиркает спичкой. Я лихорадочно пытаюсь придумать, что бы такого умного сказать. Но профессор снова принимается говорить. По какой-то тонкой, одному ему понятной ассоциации, он начинает обсуждать замечания в некой газете, которая его разгневала. Тут я, наконец, вижу возможность поучаствовать в разговоре и вставляю что-то, что, как я надеюсь, звучит достаточно умно. Профессор выслушивает меня с вежливым интересом, но отвечает весьма пространно, подхватывая мое высказывание, на самом деле довольно тривиальное, и развивая так, что в конце концов мне начинает казаться, будто я и впрямь сказал что-то стоящее. Потом перескакивает на какую-то новую тему, и я снова теряюсь. Я могу лишь односложно поддакивать тут и там. Однако мне приходит в голову, что, возможно, мною дорожат не только как собеседником, но и как слушателем. Во время разговора Толкин непрерывно двигается, расхаживает взад-вперед по темной комнатушке, с энергичностью смахивающей на непоседливость. Он жестикулирует трубкой, выколачивает ее о край пепельницы, снова набивает, чиркает спичкой, раскуривает, но делает не больше нескольких затяжек. У него небольшие, аккуратные, морщинистые руки. На среднем пальце левой руки простенькое обручальное кольцо. Одежда помята, но сидит хорошо. Ему 76-й год. Под пуговицами яркого жилета лишь намек на брюшко. Я почти все время, не отрываясь, смотрю ему в глаза. Временами профессор рассеянно обводит глазами комнату или смотрит в окно, но то и дело оборачивается, то искоса глянет в мою сторону, то, сказав что-то важное, опять вопьется в меня взглядом. Вокруг глаз тонкие морщинки, которые непрестанно двигаются, подчеркивая любую перемену настроения. Потом поток слов ненадолго иссякает. Профессор раскуривает трубку. Я улучаю момент и сообщаю, наконец, зачем пришел. Хотя теперь цель визита кажется мне уже не столь важной. Однако Толкин реагирует на мои слова с большим энтузиазмом и внимательно меня выслушивает. Завершив эту часть разговора, я поднимаюсь, чтобы уйти. Но, очевидно, хозяин не рассчитывает, что я отбуду прямо сейчас, потому что снова начинает говорить. Теперь он рассуждает о своей мифологии. Его взгляд завороженно устремлен вдаль. Похоже, хозяин забыл о моем присутствии. Он сунул трубку в рот и говорит сквозь зубы, не отпуская мундштука. Мне приходит в голову, что со стороны Толкин вылитый оксфордский дон, рассеянный профессор, какими их изображают в комедиях. Но на самом деле он совсем не такой. Скорее, это какой-то неведомый дух прикинулся пожилым оксфордским профессором. Тело может расхаживать по тесной комнатенке в пригороде Оксфорда, но мысль далеко отсюда. Возможно, бродит по равнинам и горам Средиземья. А потом беседа заканчивается. Меня выпускают из гаража и торжественно провожают к калитке напротив входной двери, объясняя, что ворота приходится держать запертыми на амбарный замок, чтобы болельщики, приехавшие смотреть футбол на местный стадион, не ставили машины на дорожке, ведущей к дому. К моему немалому удивлению, меня приглашают заходить еще. Правда, не в ближайшее время. Они с миссис Толкин приболели, уезжают отдохнуть в Борнмут, и работа стоит вот уже несколько лет, и скопилась куча писем, на которые надо ответить. Но вы все равно заходите. Профессор пожимает мне руку и потерянно удаляется в дом. Примечание. Карпентер, Джон Толкин, биография. Москва, 2002 год. Страницы 7-13. Конец примечания.